Когда море бушует волна, ветер рвет в твои паруса, и бессмысленной стала борьба, спой тогда. Иисус, ты моя скала, Иисус, ты живая вода, ты Голгофа, завет крови. И покой, я однажды вернусь домой и услышу твои слова. Ждал я тебя, упование мое и покой, я однажды вернусь домой и услышу твои слова. Ждал я тебя. Словно море крутая волна, губит тех, кто просил крести, свой крест нести. Иисус, ты моя скала, Иисус, ты живая вода, ты Голгофа, завет крови. И покой, я однажды вернусь домой и услышу твои слова. Ждал я тебя, упование мое и покой, я однажды вернусь домой и услышу твои слова. Слова.